Глава 8. Встреча с новыми знакомыми. Заканчивался пятый день конфликта в Шлезвиге, а славное полотнище Юнион Джека украсилось траурной лентой позора и поражения. Подобно черной креповой змее, она прочно обвела славное знамя империи, под которым легендарные генералиссимус Мальборо и фельдмаршал Веллингтон громили войска короля Людовика и императора Наполеона. Вместе с ним шли полки королевы Виктории в своем победоносном марше по земному шару, расширяя колониальные владения империи в Африке, Азии, Океании и Латинской Америке. Знамя Объединенного Королевства гордо возвышалось над столом, на котором представители германских милитаристов Вильгельма и Гитлера ставили свои подписи под актом о полной и безоговорочной капитуляции. Вместе с флагами России и Америки оно должно было украшать зал конференции, где британский премьер должен был решить послевоенную судьбу всего мира. Казалось, что тяжелые дни невзгод и поражений навсегда забыты. Страница истории перевернута. Юнион Джек наконец-то вернул себе былую мощь и славу. И в этот момент на белоснежный мундир победителей упал жирный ком грязи. Любое поражение само по себе неприятно. Но для поднявших голову англичан оно было неприятно в особенности. Разбитые немцами в пух и прах в мае 40-го года, в течение 6 невыносимо долгих лет они мужественно прошли горькие университеты войны, постигая все ее премудрости от альфы до омеги. Стойко терпя все выпавшие им беды и невзгоды, англичане научились одерживать победы над своим заклятым врагом на полях Африки, Италии и Франции. Благодаря помощи американцев и самоотверженной работе британского тыла, к концу войны солдаты королевской армии не испытывали никакого недостатка в вооружении и содержании. Их пушки, танки и самолеты по своему качеству мало чем уступали вооружению остальных стран союзной коалиции. Британский флот успешно громил противника на всех морях и океанах земного шара и по праву считался вторым в мире по своей мощи и силе. Сердца солдат и офицеров были полны духом победы и гордости за свою страну. В разговорах между собой они неизменно именовали себя лучшей армией Европы, снисходительно отдавая пальму первенства в Америке американцам, а в Азии – русским. За 6 лет войны британская армия получила хорошую подготовку и обрела боевой опыт. Однако, несмотря на все это, англичане терпели чувствительные неудачи в боевых действиях против Красной армии. Внезапный удар советских армий не просто нанес чувствительные потери британским бригадам и дивизиям, что подпирали разгромленные соединения Шернера в Северной Германии. Благодаря умелым действиям противника была полностью нарушена связь между полевыми войсками и армейскими штабами, и последние лишились возможности эффективно управлять ими. Оказавшись один на один с противником, не зная быстро меняющейся обстановки, английские подразделения были вынуждены действовать вслепую и несли неоправданно высокие потери. Так, выполняя ранее полученный приказ командования о занятии того или иного городка или деревни, англичане могли неожиданно попасть под губительный огонь советской артиллерии, уже его занявший. Двигаясь к местам своего сосредоточения, британские войска в любой момент могли попасть под удар наступающих советских танков, авиации или моторизированной пехоты. Лишенные связи с главным штабом, командиры бригад и дивизий совершенно не знали, какие силы неприятеля им противостоят, положение их соседей и что происходит у них в тылу. Неудивительно, что в этой ситуации британская армия вместо крепкого монолита являла собой рыхлую массу разобщенных войск. При первом хорошем ударе противника она развалилась и началось повальное отступление. По замыслу Лондона, в первые 2 дня конфликта главную скрипку должны были играть немецкие соединения Шернера. При поддержке английской артиллерии и танков они должны были максимально расшатать построение советских войск. С 3 по 4 день конфликта планировалось вступление в дело английских ВВС. Их задача заключалась в расчистке дорог английской пехоте, которая по замыслу командования вступала в действие на 5-й день конфликта. Именно к этому времени, по мнению командования, под воздействием агрессивной пропаганды, английские солдаты будут готовы повернуть свое оружие против вчерашних союзников вместе со вчерашними противниками. С первого дня конфликта специально присланные офицеры ввели в войсках разъяснительные беседы, усердно разоблачая коварство Сталина в отношении интересов своих союзников. Агитаторы честно отрабатывали свой хлеб, но солдаты и младшие офицеры не очень-то охотно слушали их. Не столько из-за веры в Сталина и верности боевому братству союзничества, сколько из-за стойкой неприязни к немцам. Слишком много крови пролегало между новыми союзниками, и перешагнуть через нее они не были готовы. Командир танковой королевской дивизии, стоявший под Висмаром, генерал-майор Генри Киллиан, усердно готовил своих подчиненных к часу Х. Соблюдая полный режим секретности, он собирался отдать приказ полной боевой готовности дивизии в самый последний момент. Генерал уже приготовил и выучил специальную речь, приготовленную офицерами из отдела пропаганды, но она оказалась ненужной. Внезапное наступление русских спутало англичанам все карты. Судьба свела генерала Киллиана с подразделениями 3-го танкового гвардейского корпуса генерал-лейтенанта Панфилова, имевшего задачу наступления на Ратцебург, Любек, Киль. Начав наступление вечером 4 июля, русские танкисты смяли хлипкий заслон немецких войск и продвинулись на глубину 10 километров, не встречая серьезного сопротивления. Узнав о коварных действиях большевиков, посмевших упредить благородных островитян, генерал Киллиан привел свою дивизию в полную боевую готовность и рано утром следующего дня выступил на противника. В авангарде шла моторизированная бригада полковника Гуля. Она построилась в боевую колонну и двинулась на юго-восток, где, по данным разведки, должен был находиться неприятель. Впереди, согласно боевому распорядку, двигалась первая рота танкового батальона майора Добби. За ними следовали грузовики с пехотой, противотанковыми орудиями и штабом, вместе со второй ротой танков и бронетранспортеров. Затем снова двигалась пехота и прочие соединения дивизии под прикрытием третьей роты танкового батальона. Следовало отметить, что почти 75% солдат ехало на машинах, но этот фактор не добавлял английским соединениям маневренности. Двигаясь как единое целое, бригада утрачивала подвижность. Пугая шумом своих моторов местных бюргеров, англичане одну за другой проезжали чистенькие и аккуратные немецкие деревни, не встречая никакого намека на присутствие русских войск. Взвод мотоциклистов уверенно шел впереди колонны, имея дистанцию отрыва в 1,5 километра и поддерживая с головным танком устойчивую радиосвязь. Лихо отматывая километр за километром и сосредоточив все внимание на дороге, они не обратили никакого внимания на одинокую ферму с коровником и на основательно заросший кустарником придорожный холм. Все это не вызвало у мотоциклистов никакого подозрения, и, не снижая скорости, они пролетели мимо, выписав плавную петлю. Скрытое присутствие врага выяснилось в момент прохождения танков, когда словно по команде загорелась сначала головная машина, а затем идущая в хвосте. От меткого попадания в борт, словно спичка, вспыхнул огнем и тут же окутался дымом красавец Кромвель. Не прошло и полминуты, как вслед за ним загорелся пораженный снарядом концевой Валентайн. С яростным лязгом и скрипом, чтобы не наехать друг на друга, английские танки встали на дороге. Высунувшись из люков, командиры машин принялись лихорадочно озирать окрестности в поиске причин, вызвавших гибель их товарищей. «Русские! Русские танки!» тревожно пронеслось по волнам эфира и отразилось в шлемофонах танкистов. Десятки глаз устремились в направлении, куда несколько минут назад уехала мотоциклетная разведка, но никакого врага они перед собой не обнаруживали. Застыв прямо на дороге и занятые поиском неведомого врага, англичане не осознавали всю сложность и опасность своего положения. Теряя драгоценное время, одни пытались выйти на связь с разведчиками, другие докладывали в штаб о случившемся инциденте. Ясность в ситуацию внесли 2 следующих выстрела, прозвучавших для британцев как гром среди ясного неба. Идущий 3-м номером в колонне танк получил попадание в моторный отсек и полностью лишился хода. Грозно вращая стволом своего орудия, он искал своего обидчика, но тщетно. Дым от горящего впереди Кромвеля застилал ему обзор, и выпущенный танком снаряд ушел в никуда. Второй выстрел из русской засады был более удачным. Стоявший в середине колонны Шерман не выдержал испытания своей бортовой брони. Кумулятивный снаряд на раз пробил его защиту, и мощный столб огня влетел внутрь машины. Прошло несколько секунд, и танк потряс страшный взрыв. Могучая сила взрыва отбросила в сторону башню Шермана, и огненный вулкан вырвался из его недр. Ничто не порождает больший страх и неуверенность, чем осознание своей беззащитности перед врагом, который безнаказанно тебя уничтожает, оставаясь невидимым. Вновь раздался нестройный ответный залп английских танкистов. Его результативность по-прежнему оказалась нулевой, но это, по большому счету, уже мало кого волновало. Осознав всю ущербность и опасность своего стояния на дороге, британцы спешили покинуть смертельно опасное для себя место. Громко взревели моторы, Танкисты стали сползать по дорожным откосам не всегда удачно. Паника охватила водителя танка, зажатого пылающим Кромвелем и подбитым Шерманом. Боясь разделить горькую судьбу своих товарищей, он попытался как можно скорее вырваться из коварной ловушки. Лихорадочно маневрируя на узком пятачке, водитель неверно рассчитал угол наклона, и многотонный Кромвель свалился под откос. Отчаянно цепляясь стальными гусеницами за дорожное полотно, танк сполз вниз и завалился на бок. Подняв огромный столб дыма и пыли от ревущего двигателя, бешено вращая левой гусеницей, стальной левиафан пытался встать на ноги, но безуспешно. Страшная судьба взорвавшегося Шермана и незавидная судьба Кромвеля так потрясла и напугала экипаж танка, идущего четвертым в колонне, что он не стал испытывать судьбу. Не сговариваясь, англичане дружно покинули машину, посчитав своей жизни более важными вещами, чем глупое железо. Куда более удачно сложилась судьба остальных четырех танков. В шахматном порядке они стали спускаться по разные стороны дороги. Две машины успешно совершили сложный маневр и стали отходить по правой стороне полотна, навстречу второй роте, уже идущей вместе с основными силами бригады. Машинам, спускавшимся по левую сторону дороги, повезло меньше. Один из валентайнов спускался так медленно, что получил попадание в корму и съехал вниз, уткнувшись носом в придорожную траву. Оставшийся танк предпочел ретироваться с поля боя. Не разбирая дороги, он устремился прочь, несмотря на то, что оставшийся на дороге поврежденный Шерман определил место засады и вступил с ней в бой. Совершенно случайно лейтенант Фуллер заметил вспышку выстрела в кустах у холма и открыл ответный огонь. Поддержи его порыв оставшиеся танки первой роты, и они смогли бы поквитаться с врагом за погибших товарищей, но этого не случилось. Пока Фуллер обменивался выстрелами с одним русским танком, второй выехал из коровника и поразил англичанина метким выстрелом под башню. Между тем на дороге возник затор. Услышав канонаду выстрелов и звуки взрывов, водители машин встали, пытаясь выяснить, что там происходит впереди. Из-за этого танки второй роты, получившие приказ майора Добби идти на выручку своим товарищам, были вынуждены медленно ползти вдоль обочины, теряя драгоценное время. Жирный мазок в виде четверки илов серьезно изменил летний пейзаж Гольштинии. Взлетев с аэродрома подскока по запросу танкистов Панфилова, они сходу обрушились на вражескую колонну, ведя огонь из всех видов своего вооружения. Пушки и пулеметы, реактивные снаряды – все обрушилось на голову англичан, никогда ранее не встречавшихся с советскими штурмовиками. Быстро и сноровисто обрабатывали они своим огнем растянувшуюся на дороге бригаду противника, стремясь как можно скорее превратить боевую колонну в табор на колесах. Длинными очередями поджечь автомашины с пехотой и разогнать как можно дальше тех, кто успел спрыгнуть с них. Уничтожить и не дать развернуться орудийным расчетам, чей огонь может остановить продвижение пехоты и танков. Подавить и не дать возможности сделать ни одного выстрела зенитчикам, способным прикрыть бригаду от удара с неба и земли. Все это нужно было выполнить советским штурмовикам в кратчайший срок этого скоротечного боя, пока ошеломленный враг не успел опомниться. Пока он не поднял голову, не начал защищаться и не вызвал на помощь истребителей. Нельзя объять необъятное. Не все солдаты двух рот Нортумберлендского полка были рассеяны или уничтожены. Не все пушки и их боевые расчеты были уничтожены огнем сверху. Несмотря на все усилия штурмовиков, англичане успели развернуть один из зенитных расчетов и даже повредить один из атакующих илов. Но не это было главным. Самым важным успехом было то, что летчики смогли породить сильный страх в сердцах и душах солдат противника. А когда вслед за ними в бой вступили самоходки танкового батальона майора Угланова, дело пошло куда веселей. И необъятное ранее стало вполне и вполне объятным. Выехав первыми из леса, самоходки без малейшей раскачки вступили в бой. Они принялись яростно громить огнем своих гаубиц все, что не было уничтожено штурмовиками и до чего они только могли достать. Десяток грузовиков, две противотанковые батареи полного состава, зенитная установка и почти два взвода Нортумберлендского королевского полка стали жертвами их губительного огня. Стремясь не допустить полного уничтожения главных сил бригады, а также пытаясь переломить ход сражения в свою пользу, в атаку на врага устремилась вторая танковая рота капитана Галавея. Потеряв в результате удара с воздуха две машины, английские танкисты смело атаковали самоходки капитана Асфандиарова, но тут же сами попали под удар исов и 34-ок. Ударной силой батальона командовал сам майор Угланов. Полностью уверенный в превосходстве своих машин над врагом, он не побоялся вступить в дуэль с противником, не дожидаясь подхода машин третьей роты. Остановившись по приказу командира, танки принялись громить своими мощными орудиями Черчилли, Шерманы и Валентайны, составлявшие костяк роты Галлоуэя. Чуть-чуть упредив англичан с открытием огня, танкисты дали один залп, второй, третий, и вот уже четыре вражеских танка объял огонь. Опытные экипажи, успевшие пройти достойное крещение огнем, уверенно вели огонь по противнику, не обращая внимания на его ответный огонь. Прошло чуть более пяти минут этой страшной дуэли, когда у одного из британских танков после удачного выстрела ИСа взрывом снесло башню. Для советских танкистов это было неприятным, весьма жестоким, но вполне обыденным явлением танкового боя. У англичан же от этой картины просто сдали нервы. Дав нестройный залп, даже не по русским танкам, а лишь в их сторону, они стали отходить. Они отходили, хотя при соотношении 6 против 9 еще можно было сражаться. Они отступали, хотя точно знали, что им на помощь спешит третья рота майора Добби. Танковое противостояние было еще ох как далеко от своего завершения, но напуганные англичане предпочли ретироваться. Ведь еще неизвестно, как скоро подойдет подкрепление, а им предстоит подставлять свои лбы и борта под огонь русских. Заметив начавшийся отход врага, майор Угланов без малейшего колебания отдал команду вперед. Его батальон ошеломил и потряс противника, теперь выполняя бессмертный завет Суворова. Его следовало уничтожить. «Бей, кали и помни, что недорубленный лес вырастает», наставлял великий русский генералиссимус своих подчиненных, напутствуя их перед боем. И то же самое требовал от своих генералов и маршалов нынешний генералиссимус России, следуя призывам своего предшественника. Преследуя и уничтожая машины отступающего противника, танки майора Угланова вышли к тому участку дороги, где остановилась вторая часть бригады во главе с самим полковником Гулем. Извещенный о боевом столкновении с русскими танками, полковник остановил колонну и отдал приказ занять оборону. Островитяне – хорошие и храбрые воины, готовые биться где и с кем угодно. Был бы приказ и благословение его королевского величества. Беспрекословное подчинение верховному командованию – это главный стержень английской армии, на котором веками зиждилось благополучие Британской империи. Как бы тяжело ни было, ты должен идти в бой ради своей страны, ее интересов и ее демократических ценностей. Этот девиз был написан на лентах британских знамен, и это без устали вбивали в голову новобранцам своими палками английские капралы и сержанты. Получив приказ Гуля, англичане изготовились к бою. Но что могли противопоставить русскому бронированному кулаку две роты Нортумберлендского полка и одна противотанковая батарея? Все остальное было рассеяно русскими штурмовиками, разгромлено гаубичным огнем самоходок и добито моторизированным полком, следовавшим за танковым батальоном. В распоряжении Гуля находилась лишь инженерная рота, взвод связи, взвод химзащиты и прочие тыловые службы. Единственное, что могло существенно уравновесить силы англичан, была третья танковая рота майора Добби. Вобрав в себя остатки танков Галлоуэя, они стали превосходить противника на целых три машины, что являлось ощутимой форой в завязавшемся бою. Третья рота Гладилина еще только шла на соединение с основными силами батальона, но этот факт нисколько не смутил командира. Едва только показались английские машины, как Угланов атаковал их, и здесь в полной мере появились различия между советскими и британскими танкистами. Англичане дрались правильно и размеренно, аккуратно выполняя приказ командования. Советские же танкисты дрались с таким напором и злостью, как будто это был их последний бой, так, как если бы за их спинами была Москва. Позабыв обо всем, они дрались не на жизнь, а на смерть. Посылая во врага один снаряд за другим, они мстили ему за свои поруганные надежды на прочный и долгий мир, за свое несостоявшееся возвращение к родным и близким. Обе стороны несли потери, но ярость и презрение к смерти позволили русским танкистам выстоять в эти трудные минуты до подхода роты Гладкова. И пусть у него были одни только 34-ки, этого вполне хватило не только, чтобы обратить в бегство танки противника, но и добить остатки королевской бригады. Смело плюньте в глаза тому человеку, кто с упоением будет рассказывать вам, как здорово уничтожают атакующие танки врага противотанковые батареи. Просто этот человек никогда не стоял, согнувшись в три погибели у орудия, наблюдая за наступающим противником. Не вжимался в орудийный щиток, ища укрытия от осколков вражеских снарядов разорвавшихся рядом с орудием. Не наводил прицел на неприятельский танк, не стрелял в него и не ругал себя, когда снаряд уходил мимо цели или, попав в нее, отскакивал от брони, не причинив никакого вреда. С одетым в броню монстром еще можно воевать, когда рядом с тобой стоят несколько батарей, и все они дружно стреляют по врагу. Когда впереди тебя пехотные окопы с засевшими там солдатами, которые тоже ведут огонь по противнику из противотанковых ружей, фауст-патронов или пытаются подбросить связку гранат под гусеницы танка. И совсем иная картина, когда ты почти что один, а танков много, и все они идут почему-то прямо на тебя. И уткнувшиеся в землю солдаты не горят желанием помочь тебе остановить этих монстров, а громко призывают тебя сделать это самому и как можно скорее. И тогда ты как никогда ранее осознаешь цену каждого своего выстрела, которых у тебя осталось крайне мало. В этом случае будет огромным везением, если ты сумеешь зажечь или остановить хоть один наступающий танк, прежде чем тебя убьют или ранят. У притаившихся по обе стороны от дороги англичан оставалась слабая надежда на благополучный исход сражения. Сумея артиллеристы отбить или задержать наступление русских танков, бригада получала бы драгоценную передышку в полчаса. За это время должны были подойти главные силы дивизии, вторая бронетанковая бригада бригадного генерала Эванса. С его 4 танковыми батальонами все можно было бы исправить. Таковы были надежды полковника Гуля, но им не суждено было сбыться. Тяжелый танковый ромб смял и раскатал последнюю батарею бригады. 4 противотанковых орудия не смогли остановить идущую на них грохочущую лавину. Потеряв 2 машины, танкисты майора Угланова уничтожили позицию английских артиллеристов и принялись расстреливать стоявшие перед ними машины, довершая разгром противника. Вместе с гибелью батареи погиб и боевой дух солдат бригады. Подобно огромной волне цунами, паника в один момент накрыла и захлестнула подданных его королевского величества. С громкими криками, суть которых можно было соотнести с русским криком «Амба», англичане принялись разбегаться кто куда, позабыв про долг, про честь, родину и свои европейские ценности, защищать которые они свято обязались в день присяги у боевого знамени. Еще больше усугубил панику тот факт, что во время обстрела машин один из русских снарядов угодил в штабную машину, возле которой стоял полковник Гуль. Осколок снаряда перебил ногу британскому командиру выше колена, за 1 секунду превратил ее в бесформенную груду мяса и костей. Чинопочитание развито среди английского офицерства на протяжении многих веков. Младший офицер всегда должен стелиться перед старшим офицером, каким бы деспотом он ни был в его глазах. Поэтому адъютант полковника Гуля не бросил своего командира. Презрев смерть, свистевшую и грохочущую рядом с ним, он оттащил кричащего полковника в кусты и попытался оказать ему первую помощь. Вместе с подбежавшим санитаром он наложил жгут ему на ногу, пытаясь остановить кровотечение, и ему это удалось. Оставив санитара бинтовать рану полковника, адъютант побежал к санитарной машине, чтобы принести носилки, а самое главное — найти обезболивающее. Полковник Гуль очень сильно страдал от боли, и от болевого шока его могла спасти только двойная доза морфия. Как это ни было бы странным, но храбрый и честный офицер добыл для своего патрона и то, и другое, но помощь опоздала. Господин полковник так громко стонал и при этом лупил санитара, что тот не смог дождаться возвращения адъютанта. Удар камнем в область темени оказался отличным анестетиком, но в попыхах санитар не смог правильно рассчитать его дозу, и господин полковник не дожил до лучших времен. Так закончился разгром первой моторизированной бригады, но само сражение только-только начиналось. Отомстить за своих товарищей спешила вторая бронетанковая бригада генерала Эванса, представлявшая собой крепкий орешек. Ее 74 танка при поддержке 3 гаубичных батарей и 4 йоркширских моторизированных батальонов могли создать проблему любому противнику. Именно поэтому, получив тревожное сообщение от Гуля, генерал Киллиан приказал бригаде продолжать движение по прежнему маршруту. Вперед и только вперед. Вперед, несмотря на тревожные сообщения о русских танках. Как требует генерал Киллиан, того же требует фельдмаршал Александр и премьер-министр Черчилль, да иначе и быть не может. Перед силой и мощью 3 танковых полков его королевского величества, усиленных батальонами Гуля, не устоит ни один враг. А если и у них возникнут проблемы, так у дивизии есть еще 2 полка королевской артиллерии, полк зенитчиков и 2 батальона 10-й пехотной бригады. И кроме всего прочего, на помощь дивизии уже летят вызванные по радио эскадрильи бомбардировщиков и истребителей. Красное солнце Аустерлица еще только начинало свой путь в небе, и было совершенно неясно, чем все закончится. Очень часто большие дела зависят от мелочей, так как иногда они играют довольно существенную роль. Сыграли они свою роль и в бою вблизи мало кому известного озера Шальзе, где столкнулись английские и советские танковые батальоны. В этом месте топкие берега озера Шальзе и извилистое русло реки Альбек, притока реки Травен, образуют своеобразное горлышко. Обе противоборствующие стороны стремились первыми пройти этот природный коридор, чтобы обрушить на врага всю имевшуюся у него мощь и силу. Однако первыми к проходу между озером и рекой вышли танки головного дозора генерала Панфилова. Они намеревались быстро проскочить опасное место и, закрепившись на выходе из него, дать знать главным силам корпуса. Англичан обнаружено не было, но тут выяснилась одна важная деталь. Двое суток назад над озером прошел хороший дождь, и земля не успела как следует высохнуть. Опасаясь, что в самый ответственный момент броска тяжелые машины завязнут, танкисты остановились и решили пустить вперед разведку на колесах. Азартно выбрасывая из-под колес влажную землю, Виллис с разведчиками дошел ровно до середины озера, когда с его северной стороны появились англичане. Берега озера Шальзе имеют хорошо выраженный наклон с севера на юг, и почва у входа в горлышко находилась в лучшем состоянии, чем на его выходе. Поэтому танки 2-й бригады англичан легко въехали в проход и, преследуя автомобиль разведчиков, даже достигли его середины. И здесь их ждал неприятный сюрприз. Скорость движения танков резко упала, а затем и вовсе сошла к нулю. Чем сильнее англичане газовали, тем прочнее они увязали. Ковыляющий, подобно божьей коровке, в грязи танк – сладкая мечта стрелков-артиллеристов. О такой цели можно только грезить. И нужно быть круглым идиотом, чтобы не воспользоваться выпавшим шансом ее реализовать. Раздались выстрелы, один, другой, третий, и шерманы под британской символикой запылали. По мере подхода новых соединений ожесточенная перестрелка только нарастала. Выполняя приказ генерала Киллиана, английские танкисты упрямо шли вперед и везде терпели неудачу. Пробным методом тыка выяснилась ширина полосы непригодности для прохождения танков. Она простиралась от озерных берегов до самой середины перешейка и даже чуть захватывала его. Более или менее удобным местом для прохождения танков была сторона русла реки Альбек, но и здесь имелись свои трудности. Стоило только англичанам начать двигаться по этому направлению, как у них произошел трагический инцидент. Шедший головным вдоль обрывистого русла реки танк слишком близко подошел к краю реки и серьезно потревожил ее склоны. Они с шумом обвалились, и вместе с ними в реку рухнули 2 танка, шедшие следом. Пока другие танки, роты капитана Фиста, останавливались, а затем проводили маневры разведки, оказавшийся один на один с противником, виновник трагедии, был уничтожен. Когда же нужный участок был обнаружен, воспользоваться им было невозможно. Он оказался под шквальным огнем 2 танковых батальонов русского корпуса, и преодолеть их смертельный заслон никто не смог. Потеряв больше 15 машин, англичане остановились. Они очень полагались на помощь королевской авиации, чьи эскадрильи уже появились в небе над полем боя. Бомбардировщики и истребители должны были расчистить дорогу к победе бронированным подопечным генерала Киллиана. Однако их надежды оказались тщетными. Не только британская, но и советская авиация уже спешила к озеру Шальзе по запросу своих сухопутных частей. Завязалась отчаянная схватка, верх которой остался за русскими. И дело было не в том, что сталинские «Соколы» дрались лучше королевских «Орлов». Просто они имели численное преимущество, что является немаловажным фактором для воздушного боя. Воздушная армия 2-го Белорусского фронта, подобно гигантской губке, впитала в себя все лучшие силы соседних фронтов. Самолеты 3-го Белорусского, Прибалтийского и даже часть Ленинградского фронта по приказу Ставки влились в ряды армии генерал-полковника Вершинина. Созданный за короткий отрезок времени мощный военно-воздушный кулак был призван помочь танковым клиньям страны Советов в борьбе с коварным врагом. Один за другим падали на землю подбитые самолеты, перечеркивая теплое синее небо своими черными полосами пожаров. Многие летчики успевали покинуть горящие машины и, раскрыв парашюты, стали парить в небе, лихорадочно пытаясь определить, где свои, а где чужие. Однако были и такие, кто не покинул свой самолет до последнего момента. Так старший лейтенант Колокольцев, получив прямое попадание в мотор, стал стремительно падать вниз. У него было несколько десятков невыносимо длительных секунд, чтобы покинуть обреченную машину, но из-за поврежденного парашюта он не смог этого сделать. Осознав это, он принял решение направить свой истребитель на колонну машин неприятеля, оказавшихся под ним. Трудно, невыносимо трудно управлять падающим самолетом, но во сто крат труднее осознавать, что это твой последний маневр. Ценой невероятных усилий Колокольцев сумел дотянуть свой истребитель до выбранной им цели и протаранил ее. Самолет героя упал на грузовике одной из гаубичной батарей второй бронетанковой бригады. В результате взрыва был уничтожен один орудийный расчет и повреждены два орудия. По сухому статистическому счету, нанесенный советским пилотом ущерб был не столь серьезен в материальном плане, но имел громадное моральное значение. Первый раз в своей жизни англичане не только увидели столь необычный вид тарана, они увидели, что поврежденный самолет не просто случайно упал на грузовик, а был сознательно направлен сидящим за штурвалом пилотом. Увидели, ахнули и испугались, так как точно знали, что ни один из королевских асов не способен повторить подвиг советского летчика. За всю историю войны в британских ВВС не было подобного случая, да и не могло быть. Уж слишком рациональны всегда были английские пилоты. 37 машин потеряли англичане в схватке с русскими танкистами за Озерный проход, и еще 8 машин было уничтожено или выведено из строя в результате удара с воздуха. Была полностью уничтожена одна гаубичная батарея и частично повреждена другая. Свыше 120 человек было ранено, убито или пропало без вести в бригаде генерала Эванса, который сам пережил несколько неприятных минут в своей жизни во время визита советских летчиков. Нанести больший вред британцам краснозвездным самолетам помешало прибытие к месту боя 3-й бригады генерала Хантера, имевшей в своем составе зенитный полк. Остановившись прямо посреди свежих бомбовых воронок, английские зенитчики сноровисто установили свои орудия, и всей дивизии сразу стало легче и проще дышать. К обеду наступательный порыв британцев иссяк. Потеряв почти половину своих танков, Киллиан временно прекратил атаки и отправил в штаб фельдмаршала Александера рапорт о возникших трудностях в исполнении приказа командующего. Также генерал просил дать указания относительно своих дальнейших действий, продолжать ему наступление или перейти к обороне. В этот момент фельдмаршал находился в сильном цейтноте и потому не дал генералу четких указаний. Александр приказывал дивизии находиться в боевой готовности для выполнения новых указаний ставки и одновременно приготовиться к отражению возможного наступления русских в районе озера Шальзе. При всей своей туманности и обтекаемости депеша фельдмаршала была не лишена здравого смысла. Генерал-лейтенант Панфилов требовал от своих танкистов продолжить их наступление для скорейшего разгрома противника по частям и выхода к предместьям города Любека, одного из самых старых немецких портов на Балтике. Таков был приказ ставки, но командир 3-й гвардейской танковой бригады, генерал-майор Голованов, которому предстояло наступление, убедил комкора воздержаться от поспешных действий. Быстро оценив сложившуюся обстановку, когда предстояло атаковать изготовившегося к бою врага по влажной земле, лавируя между подбитыми танками противника, он отказался дать англичанам столь существенную фору. Наверняка противник уже развернул свои противотанковые батареи и только того и ждет, чтобы по полной программе расплатиться с нами за свой утренний погром. Я категорически против немедленной атаки. Только зря технику погубим и людей положим, Алексей, убеждал Панфилова Голованов, и тот прислушался к его мнению. Разведка боем, проведенная комкором для очистки совести, полностью подтвердила слова Голованова. Едва только танковый взвод начал имитацию атаки, как англичане открыли плотный заградительный огонь. Сначала заговорили две гаубичные батареи, затем к ним прибавились выстрелы танковых орудий, и только потом прорезался голос полевых орудий. Не имея точных данных о действиях Панфилова, англичане решили, что на них наступают бронетанковые соединения при поддержке пехоты. Именно этим объясняется их решение выставить огненный заслон на пути советских солдат. Около получаса громыхала канонада с английской стороны, прежде чем они убедились, что противник отказался от активных действий. Об успешном отбитии атаки русских войск было немедленно доложено в ставку фельдмаршала Александера. Сообщалось о потерях атакующего противника, которые якобы составили 10 тяжелых танков и около 150 солдат и офицеров, что несколько разнилось с действительностью. Во время разведки боем огнем английских войск был уничтожен один легкий танк, и один получил серьезное повреждение, что, впрочем, не помешало экипажу с наступлением темноты эвакуировать его в тыл. Что касается потерь в живой силе, то они были равны абсолютному нулю, так как никто из советских пехотинцев не наступал. Вести об успехах с боевых полей были восприняты британским командующим весьма позитивно. Он поблагодарил Киллиана за храбрость и мужество, а также приказал отметить отличившихся героев. В отношении дальнейших действий дивизии генералу было предписано твердо стоять на занимаемых позициях и ждать скорого подхода двух немецких полков. Вместе с ними утром следующего дня Киллиану предстояло атаковать русских, пустив немецкое пушечное мясо впереди себя. Таковы были планы англичан. Но маршал Рокоссовский тоже не дремал. Убедившись в патовости ситуации в районе озера Шальзе, он решил изменить ее при помощи 3-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Осликовского. Пока гвардейцы Панфилова и 70-я армия в районе Висмара своими действиями приковывали внимание противника, маршал решил ударить в межозерное дефиле. Решив, что в ближайшее время проход между восточным берегом озера Шальзе и цепочкой мелких озерков Плезни непроходим для танков, англичане выставили там небольшой заслон. Двух противотанковых батарей и 3 неполных рот пехоты, по мнению Киллиана, было вполне достаточно, чтобы связать боем танки противника, если он решит попытать счастье на восточном берегу озера. Если спросить правоверного англичанина, какое подразделение Красной армии самое жестокое и беспощадное, 90% назовут казаков. Именно эти конные наследники диких кочевников, монголов и татар могут целыми днями не покидать сёдел, обедая, сидя на конях и даже справлять нужду. Казак считает день неудачным, если не омочил свое оружие в крови врага, и нет никакой разницы, кто это, воин или мирный житель. Ворвавшись во вражеский городок, они предаются неудержимому разгулу, главным развлечением которого является истребление людей, независимо от возраста и пола. Такой образ казака создала свободная британская пресса за 200 с лишним лет у своих читателей. И создала благодаря карикатурам, которых щедрыми красками рисовала ужасные образы русских казаков. Когда наступил мир, многие кавалеристы генерала Осликовского побывали в гостях у своих британских союзников, и их приезд всегда вызывал повышенный ажиотаж среди англичан. Почти каждому из них хотелось посмотреть и потрогать тех страшных всадников, которыми их регулярно пугали с самых пеленок. Особый интерес у англичан вызывали легендарные казацкие шашки, которые усачи любезно демонстрировали дотошным островитянам. С видом знатоков они щупали эти страшные клинки, пробовали его твердость, проверяли острие, а затем приходили в неописуемый восторг, когда казаки демонстрировали свое умение владеть оружием. После одного такого показа какой-то наивный добропорядочный англичанин спросил чубатого красавца, сможет ли он с одного удара разрубить человека, и получил утвердительный ответ. Сделанное открытие так потрясло англичанина, что он не нашел ничего другого, как спросить казака. «Вы и меня зарубить сможете?» Взглянув на сухую, костистую фигуру рыжего собеседника, усач решительно замотал головой и, ласково похлопав англичанина по плечу, снисходительно произнес. «Нет, дорогой, я тебя рубить не буду, я тебя так, руками задавлю». Эта фраза моментально облетела полк, и мало кто из англичан усомнился в правдивости слов, сказанных станичником. Уж больно сильными и цепкими были пальцы у казака. Вот с таким врагом и столкнулись британские солдаты рано утром следующего дня, когда свет только-только стал отделяться от тьмы. Когда уже видна дорога под копытами твоих коней, которые легко пройдут там, где пасует танк или автомобиль. Есть ли в мире такие секреты, которые смогут заметить ползущих в ночи, подобно змеям, казачьих пластунов, что тихо и незаметно подползут к затаившемуся в кустах посту и беззвучно снимут его в 2 ножа. И наглядным тому доказательством была казачья атака, что обрушилась на англичан в это утро. Птицы, пролетев открытое пространство, что отделяло казаков от противника, они обрушились на оторопелых англичан. Поздно поднявшие тревогу часовые позволили британским пушкарям дать всего 2 залпа по атакующим кавалеристам. 2 залпа — это очень мало для любого танка, а уж тем более для скачущего во весь опор всадника. Это тебе не бронированный кирогаз, медленно ползущий на тебя. Это твой потаенный страх, твой ужас, летящий на крыльях уходящей ночи. И в руке у него страшная шашка из твоих детских снов. Уверенно отставив руку в сторону, он азартно вращает это ужасное создание с одной только целью — омочить ее в твоей горячей крови. Их громкие крики «А-а-а!» впиваются в твой мозг, подобно острым иглам, лишают тебя всякого мужества, и ты понимаешь обреченность твоего положения. Правда, в их сторону летят одиночные выстрелы и даже очереди из автоматов. Кто-то отчаянно пытается развернуть в их сторону пулемет, но все это, увы, запоздало. Пулемет хорош против конного, когда ты находишься в надежном укрытии, типа дота или броневика. Когда ты в полной уверенности в своей безопасности, и даже чудом доскакавший до тебя всадник сломает свою саблю, отчаянно рубя броню твоего укрытия. Когда же ты один на один, перед смертельно летящей на тебя конной массой, то выпущенные тобой пули почему-то проходят мимо, и ты с тоской осознаешь, как мало пространство, пролегающее между тобой и противником. Так или примерно так думали английские пехотинцы, когда их атаковали конники генерала Осликовского. Застигнутый врасплох британский заслон не смог оказать серьезного сопротивления, и кавалеристы хлынули в тыл дивизии Киллиана. У советских кавалеристов подобных рейдов по вражеским тылам был не один десяток. Конные взводы и эскадроны привычно находили для себя цели, уничтожали слабых и стремительно уходили, едва получив отпор от сильных. Подобно хищному и хитрому зверю, они разрушали тыловые связи англичан, стремясь подорвать становой хребет дивизии, и им это удалось. Под громкие крики напуганного противника «Казаки! Казаки!» кавалеристы Осликовского вихрем пронеслись по тылам врага, крепко зажав шашку в руке и сея страх, панику и отчаяние. В течение этого рейда казакам трижды улыбнулась фортуна. Первой их жертвой стали бензовозы с топливом для танков и автомашин дивизии, на которые наткнулся один из эскадронов красных кавалеристов. В считанные минуты уничтожив и разогнав изумленную охрану, они принялись поджигать бензовозы англичан. Огромный столб огня, внезапно взметнувшийся высоко к небу в тылу дивизии, стал печальным знаком для десятков Кромвелей, Шерманов и прочих разновидностей танков, изготовившихся отразить атаку русского корпуса, об их обреченности. Вместе с бензовозами было уничтожено десяток грузовиков с боеприпасами, но это было ничто по сравнению с утратой горючего. Второй удачей казаков стал их выход к штабу дивизии генерала Киллиана. Правда, самого генерала взять в плен не удалось, благодаря мужеству охраны штаба. Едва только поднялась тревога, как два броневика охраны штаба заняли позиции согласно боевому расписанию и изготовились дать достойный отпор конным варварам. Застигнутый врасплох нападением казаков во время завтрака, генерал Киллиан наблюдал за боем, испуганно выглядывая из окна своего штаба. По всем канонам боя, пулеметный огонь двух броневиков должен был, если не разгромить напавших кавалеристов, то наверняка отбросить их прочь, стать для казаков своеобразными каннами и фермопилами. Однако, вопреки ожиданиям англичан, этого не произошло. Натолкнувшись на огневой заслон, кавалеристы не отступили, а спешились и продолжили бой в пешем порядке, неприятно удивив англичан. Мало того, что помимо своих страшных шашек казаки были вооружены автоматами и гранатами, так кроме того, у них имелись при себе еще ручные пулеметы и противотанковые ружья. Именно последние оказались той козырной картой, что полностью перебило бронированную охрану генерала Киллиана. Спрятавшись за укрытие, два ружейных расчета смело вступили в единоборство с держащим оборону Бреном. Выпущенные из ружей пули уверенно кромсали броню английских автомобилей, решительно и бесповоротно снимая их экипажи с довольствия его королевского величества. Случайно оказавшийся возле штаба красавец Даймер попытался переломить ход боя и спасти своего генерала. Его отважный экипаж храбро вмешался в схватку со страшными казаками, и вначале ему даже повезло. Огнем из пушки он привел к молчанию один из ружейных расчетов и заставил другой сменить свою дислокацию. Обрадованный успехом, экипаж бронеавтомобиля решил огнем своих пулеметов разогнать окопавшихся казаков и двинулся в атаку. Однако не успел он проехать и несколько метров, как разорвавшаяся у его переднего колеса граната полностью лишила его возможности двигаться. Все остальное было делом техники. Как бы яростным огнем не огрызался броневик, все было напрасно. Против русского лома в виде гранат и ПТРД... Примечание. ПТРД. Противотанковое однозарядное ружье Дегтярева. У него не было никакого приема защиты. Храбрость и верность долгу солдат охраны позволили генералу Киллиану благополучно отбыть из штаба на автомобиле, оставив победителям свой походный чайный сервиз, парадную фуражку и массу интересных штабных документов. Также в качестве боевого трофея кавалеристам Осликовского досталась штабная радиостанция, на которой было завязано все управление дивизией. Последним, третьим успехом рейда была организация между англичанами и немцами так называемого «дружеского огня». Обстреляв одну из рот, стоявшей в тылу 3-й бригады, казаки отошли, изрядно напугав тех, с кем недавно лихо отмечали торжество союзнического военного братства. Напуганные появлением в тылу ужасных казаков и не горя желанием испробовать крепость их сабель и шашек, англичане в тревоге вглядывались вокруг, боясь пропустить их нового появления. Стоит ли спрашивать, за кого они приняли передовые соединения немцев, посланные на подмогу Киллиану, по личному распоряжению рейхс-президента Дёница. Не предупрежденные заранее штабом о подходе подкрепления, англичане открыли огонь по немцам, а те, в свою очередь, ответили мнимому неприятелю. Более 2 часов немцы и англичане выясняли отношения между собой, исправно нанося урон друг другу. Общее положение усугубляло отсутствие связи бригады генерала Хантера со штабом дивизии вследствие уничтожения ее радиостанции. В таком же плачевном положении был и штаб фельдмаршала Александра, куда от немцев поступали сообщения о столкновении с русскими. Точку в противостоянии между противоборствующими сторонами поставили полевые орудия, переброшенные Хантером к месту боя. Едва только их снаряды принялись падать в расположение немецких батальонов, как те предпочли отступить и тут же попали под удар кавалеристов Осликовского. 2 раза за день получать болезненные удары для немцев оказалось болезненным испытанием. Тем более пропаганда доктора Геббельса рисовала казаков черными красками с не меньшим упоением, чем англичане, и храбрые тевтоны тоже обратились в бегство с истошными криками «Казаки! Казаки!». Все это самым катастрофическим образом сказалось на общем положении вещей. Лишенные связи с командованием и не имеющие достоверной информации, генералы Эванс и Хантер посчитали себя свободными в выборе и отдали приказ об отступлении. Страх перед вездесущими казаками полностью парализовал волю англичан, еще сутки назад храбро дравшихся с противником. Среди них возник слух, что спастись от кровожадных дикарей можно лишь укрывшись за Кильским каналом. Там можно будет привести себя в порядок и продолжить борьбу с коварным врагом. Лучше всякой пандемии этот слух накрыл обе бригады в мгновение ока, и все дружно устремились на север в поисках укрытия. Лишенные возможности пополнять запасы горючего, танкисты были вынуждены бросать свою слишком прожорливую технику. Вслед за ними вынуждены были бросать машины водители орудийных тягачей и автомобилей. Для продвижения вперед с некоторых грузовиков сливали бензин, бросая совершенно целые и исправные автомобили на произвол судьбы. Целые сутки продолжался исход английской дивизии на север. И все это происходило под непрерывными атаками с воздуха, ударами русских танков с тыла и постоянными наскоками казаков. «Это был настоящий ад», — говорили впоследствии солдаты 2-й бронетанковой дивизии Его Королевского Величества в оправдание своих действий, и им охотно верили. «Да, драпали они так, что лишь только пятки сверкали», — уточняли кавалеристы генерала Осликовского, и командир был полностью согласен со своими орлами при докладе маршалу Рокоссовскому. Да и как было не согласиться, если уже к 6 июля его подопечные взяли Любек, а через 2 дня уже вышли к предместьям города Киля. Советские кавалеристы наступали ударными темпами.